3. Из крепкого глубокого сна его вывели неприятные ощущения в запястье. Что-то его сдавливало, что-то острое. Зубы. Иш. «Иш, прекрати, отстань!» — пробормотал Джейк, но Иш не отставал. Зажал запястье Джейка в челюстях и дергал из стороны в сторону, иногда покусывая. Отпустил руку только когда Джейк сел и сонно уставился в залитую лунным светом ночь. «Луна!» — сказал Иш. Он сидел на полу рядом с Джейком, раскрыв челюсти в улыбке. Его глаза ярко блестели. «Луна!» «Да!» — шепнул Джейк, потом пальцами закрыл Ишу пасть. «Тихо!» Посмотрел на Бенни, лежавшего теперь лицом к стене, похрапывая. Джейк подумал, что его не разбудит и взрыв гранаты. «Луна!» — повторил Иш уже гораздо тише. Теперь он смотрел в окно. «Луна! Луна! Луна!»